Важно отметить, что у самого Евсевия и у Руфина упоминаются императорские эдикты II века, направленные не на гонения, а наоборот, на ограждение христиан от преследования черни. Данные свидетельства разрушают легенду о государственном преследовании христиан в это время, а тем более делают несостоятельным миф о деятельном участии самих императоров в пытках и судилищах над христианскими святомучениками. По мнению Болотова, таких охранительных императорских эдиктов II века до нашего времени в трудах церковных апологетов сохранилось три. Первый – Адриана, у Евсевия и Руфина, 4.9, и в первой апологии Иустина. Второе – Антония Пия, у Евсея и Руфина, 4.13, и в приложении к апологиям Иустина. И три – Марка Аврелия, в приложении к первой апологии Иустина. Но Болотов и многие другие историки в двух последних сообщениях видят христианскую руку, то есть признают их подложными. Рескрипт Адриана, защищающий христиан, Болотов признает достоверным. Полный текст послания Адриана таков, цитата. «Минуцию Фундану. Я получил послание светлейшего Сирения Граниана, твоего предшественника, и не считаю возможным оставить этот доклад без ответа. Евсевий без расследования. Чтобы и людей, Руфин, и невинных людей, не подвергать тревоге и клеветникам не дать повода грабить, Евсевий, делать зло. Если жители провинции желают открыто вести дело против христиан и в состоянии будут на суде уличить их в чем-нибудь преступном, я этого не воспрещаю им, но только просьбы и только вопли не дозволяются. Во всяком случае, если кто пожелает обвинить их, то гораздо справедливее тебе расследовать взводимое на них обвинение. Таким образом, если кто-нибудь обвинит вышеупомянутых людей и докажет, что они делают что-нибудь противозаконное, то ты наложишь наказание, смотря по силе преступления. Но если кто-нибудь обвинит кого-нибудь из них и окажется клеветником, то, клянусь Геркулесом, ты обязан строго наказать его за такое негодное дело». Конец цитаты. Другими словами, император запрещает судить за одно лишь имя христианин, к чему, вероятно, под давлением толпы иные судьи или местные власти иногда были склонны. Тертуллиан, по образованию юрист, подтверждает незаконность таких судилищ, незаконность осуждения за самое имя с точки зрения римского права. Тертуллиан в начале III века полемизирует с гонителями христиан. Цитата. В ваших приговорах упоминается только то, что получено признание христианина. Итак, здесь не указано никакого преступления, разве только считать преступлением само имя. И действительно, имя есть истинная причина вашей ненависти к нам. Итак, в действительности обвиняется имя. Поэтому вы не хотите знать то, относительно чего убеждены, что вы этого наверняка не знаете, а поскольку вы не верите тому, что не доказано, то чтобы это не было легко опровергнуто, вы ничего не хотите расследовать для того, чтобы, ссылаясь на преступление, наказывать враждебное вам имя. Вот нас и принуждают отрекаться, чтобы лишить нас нашего имени. Когда же мы отрекаемся, с нас сразу снимают все обвинения, без всякого наказания за совершенное «в отличие от иных преступников», в кавычках. Скажите, а в чем вина имени? Какой его недостаток и вред? Обвинению вашему нами дается отвод. Нельзя обвинять в таких преступлениях, которые не определены законом, не подтверждены уликами и не указаны в постановлении суда. Вы знаете дни наших собраний, почему нас и осаждают, и притесняют, и хватают на самых тайных наших собраниях. Однако, наткнулся ли кто-нибудь когда-нибудь на полуобъеденный труп? Заметил ли кто-нибудь на залитом кровью хлебе следы зубов? Увидел ли кто какое-либо бесчинство, чтобы не сказать кровосмешение, рассеяв мрак внезапным светом? В скобках к язычникам. 1.3.7. В приведенных рескриптах Адриана и Трояна проглядывается одна и та же причина их написания. Непрекращающиеся нападки на христиан со стороны «черни» в кавычках, упоминаются вопли и прочие характерные детали характерного аффектного поведения толпы. Современный читатель может подумать, что римский закон преследовал христиан за веру. Безусловно, во все времена и у всех народов хулана, почитаемого в данной местности бога, богов, влекла неминуемую расправу. Но в древнем мире, в многонациональных империях, можно было вполне свободно исповедовать различные религии. Существовала, конечно, разница в отношении властей к древним культам на территории империи и к новоявленным сектам, но далеко не в той мере, как об этом пишут церковные историки в случае с христианством. Безусловно, обращение в чужую веру коренного населения во многих странах не допускалось. Всеми захватчиками во все времена местные культы чтились. Примечание. Здесь опускается проблема противостояния между лунными и солнечными культами, о которой говорилось в книге «Кумран и Христос». Другими словами, римские законы не считали преступным поклонение местным или племенным богам, ибо сам римский пантеон имел их громадное количество, легко перенимал чужих богов с завоеванных территорий, и в силу самого политеизма до времен Диоклетиана, конец III века, императоры даже не стремились навязывать какого-то единого общеимперского культа.